Глава 42. Хевлок. Скафандр, хранившийся в карцере, оказался простым, без усиления, из кевлара и керамики. Но он держал вакуум и был снабжен баллоном на полчаса. Его полагалось использовать для подавления бунтов среди команды и коротких вылазок в космос. В главном помещении службы безопасности таких, вероятно, было несколько. Хевлок надеялся, что механики о них не вспомнят. Влезая в скафандр, Хевлок зацепил штанины, и ткань сбилась неудобным комком в паху. Кобуру он повесил через плечо и, действуя обеими руками, попытался расправить брюки. «Не вздумай смеяться», — предупредил он. «Я не смеюсь», — ответила Наоми и рассмеялась. Он прихватил из шкафчика связку одноразовых наручников и два тазера, один с полным зарядом, другой на 3/8. Сделал себе мысленную заметку проверить потом батареи у всего оружия и вспомнил, что потом, скорее всего, не будет. Во всяком случае, не для него. Оставить, что ли, записку Вэй или связаться с Марвиком, предупредить его об осложнениях, довериться его порядочности и инстинктам? Хевлок решил этого не делать. Наоми, зависнув рядом, потягивалась, растопырив пальцы рук и ног. Бумажный костюм хрустел и шуршал при каждом движении. Хевлок напоследок оглядел свой кабинет. Странно было думать, что он вряд ли сюда вернется, а если вернется, то прямо в клетку. Впрочем, такое случится только если они придумают способ избежать падения в атмосферу, так что шансы были невелики. Беспокоиться на этот счет он не собирался. «Первый мятеж?» — спросила Наоми. «Да, для меня это непривычно». «Дальше будет легче», — утешила она, протягивая к нему руку. Хевлок ответил недоуменным взглядом. «Я могу взять один?» «Нет», — отказал он и настроил рацию скафандра на канал, который использовала милицейская группа. На нем было тихо. Странно. Он прошелся по другим частотам. «Не дашь?» «Слушай, я тебя выпускаю. Это не значит, что готов вручить тебе оружие и подставить спину». «Забавное у тебя представление о личных границах», — сказала Наоми. «Часть из них я сейчас пересматриваю». Первый милиционер влетел в дверь с разгона, подстегнутый адреналином и непривычным чувством боевого оружия в руках. Второй последовал за ним ногами вперед. У Хевлока поджался живот, у обоих были пистолеты и нарукавные повязки. Наоми у него за спиной захлебнулась воздухом. «Джентльмены», — кивнул им Хевлок, — «чем могу помочь?» «Какого черта?» — потребовал первый, пытаясь одновременно прицелиться и придержаться за стену. «Перевожу пленницу». В голосе Хевлока презрение мешалось с удивлением. «А вы что подумали?» «Стармех об этом не говорил», — подал голос второй. «Старший механик Койнен не руководит службой безопасности. Я ее руковожу я, а вы, ребята, мне помогаете. Не подумайте, я ценю вашу помощь, но не забывайте, что это моя работа, ладно? Что вы здесь делаете?» Двое переглянулись. «Стармех приказал сторожить пленницу». Наоми улыбалась с покорной и безобидной миной. Вошла в роль. «Хорошая мысль», — кивнул Хевлок. «Они будут пробиваться сюда. Вы двое оставайтесь здесь на случай, если прорвутся. Я запихну ее туда, где они не додумаются искать, и вернусь вам на помощь». «Есть, сэр!» — второй отсалютовал рукой, в которой держал пистолет. Хевлок поморщился. Ребята еще не доросли до боевого оружия. Он взял пистолет на изготовку. «Мисс Нагата, будьте любезны». «Да, сэр», — покорно отозвалась она и толкнулась к двери. Хевлок пролетел за ней, ухватился за дверную раму и обернулся. «Если кто-то появится, опознайте его, прежде чем стрелять, хорошо? Не хотелось бы, чтобы кто-то пострадал по ошибке». «Слушаюсь, сэр», — сказал первый. Второй кивнул. Хевлок поставил бы половину жалования на то, что они собирались обстрелять любого, кто показался бы в дверях. Наоми ждала его в коридоре. Хевлок поставил пистолет на предохранитель и повесил на плечо. Коридоры на Израиле вообще были узкие, а здесь особенно. Чем ближе к выходу, тем теснее. Обивка стен глушила все корабельные шумы. Многочисленные коды на обивочном материале сообщали, какие провода и системы скрыты за переборкой, какой модели панели и когда она в последний раз проходила профилактику. Пенные прокладки и ткань были задуманы, чтобы обеспечить безопасность при столкновении или возгорании. Сейчас они напомнили Хевлоку обитую войлоком камеру. Он обернулся через плечо. «Если со мной что случится, сюда не возвращайся». Я и не собиралась. Они двинулись по коридору. Хевлок пропустил Наоми вперед. Она не обладала тактическим инстинктом обученного солдата, зато хорошо соображала и схватывала на лету. Кроме того, она имела сноровку привычного к невесомости Астера. Несколько недель с командой таких, как она, и Хевлок не задумался бы вручить им боевое оружие. У перекрестка с техническим коридором он указал ей на узкую керамическую рамку. «Жди здесь и не высовывайся». Наоми подняла кулак. Хевлок обогнул ее. На перекрестке укрепились еще двое из его группы. Наверное, они думали, что выбрали хорошее укрытие. Один держался надежно, другой слишком широко растопырил руки. Попытается оттолкнуться, его закрутит и вынесет из боя. Они же это проходили. «Джентльмены», — обратился к ним Хевлок, зависнув в коридоре. «Уолтерс и Хоннекер, кажется». «Да, сэр», — ответил Хоннекер. «Доложите обстановку». «Стармех установил радиомолчание. Не хочет предупреждать врага, что мы задумали. У люка декомпрессионной боит имфам. Стармех с Сальваторе и Кемпом. Они встретят гадов огнем». «А снаружи кто?» «Снаружи?» Хоннекер озадаченно помотал головой. «Кого-то одели в скафандр и послали к другим люкам». «О!» — сказал Хоннекер. «А это мысль. Надо бы так и сделать». «Значит, еще не сделали». «Нет, сэр, не додумались». «Хорошо», — сказал Хевлок, и тут по коридору раскатились сухие щелчки выстрелов. Оба механика обернулись, двинулись смотреть. Хоннекер оттолкнулся слишком сильно, и его вынесло в коридор. Любой, приближаясь с той стороны, успел бы подстрелить его, пока тот размахивал руками в воздухе. Передатчик у уха Хевлока ожил. Стармех вопил, как ребенок, получивший подарок на день рождения. «Есть контакт! Есть контакт! Враг укрылся в туалете у запасного! Мы его заперли!» Выстрелы по рации на долю секунды опережали звук, доносившийся по воздуху. Койнен приказал кому-то отступить, потом вспомнил, что рация включена, и отрубил звук. Хевлок, зацепившись ногой за захват, дотянулся до Хоннекера и мягко подтолкнул к стене. «Что нам делать?» — спросил Уолтерс, пока Хоннекер цеплялся за рукоять. «Продвигаться дальше или взять скафандры и наружу, как вы сказали?» «Вы должны осмотреть коридор». Хевлок повел подбородком в сторону перекрестка. Когда механики развернулись, он выстрелил им в спину. Их тела выгнулись, дрогнули и замерли. Хевлок забрал у механиков оружие, вывел из строя рации и наручниками сковал недотеп друг с другом, а потом прицепил к рукояти на стене. «Чисто», — бросил он через плечо. Не крикнул, но сказал достаточно громко, чтобы Наоми услышала. Та подтянулась по коридору, держась у стены, так, чтобы не оставаться без опоры больше, чем на долю секунды при развороте. Здоровый инстинкт. «Минус 4», — подсчитала она. «Это ты такой молодец, или они бестолочи?» «Я плохой учитель», — признался Хевлок. «Ну и элемент неожиданности на нашей стороне». «Пожалуй», — в голосе Наоми явственно слышался скепсис. «Ты как?» Хевлок начал было отвечать «отлично» и запнулся. Он только что атаковал и оглушил двух своих, выполнявших прямой и ясный приказ командира. Он обманул доверие людей, с которыми проделал долгий путь ради саботажницы и застеров. И всем им оставалось жить считанные дни. Как ни странно, последнее перечеркивало все остальное. Он покойник, все они покойники. От этого казалось, что ни один поступок не имеет значения. Убивать, красть, насиловать — почему бы и нет? Если не случится последствий, или последствия в любом случае окажутся одинаковыми, то все можно. Его работой было ожидать от людей, включая самого себя, худшего. И вот он помогает законно задержанной пленнице бежать, потому что предложенная ею смерть ему больше по вкусу, чем задуманная Мартри пластмассовая гробница на пустой планете. Ему было плевать на новую Терру, Илос, или как там еще назовут этот комок грязи внизу. Его волновали люди. Те, что на Израиле, и те, что на Барбапикколе, и те, что на планете. Все люди. Застолбить заявку, чтобы корпорация потом смогла утвердить свои права, на него было мало. «Как ни странно, совесть не мучает», — сказал он. «Думаю, это хороший признак», — отозвалась Наоми, и тут снова послышались выстрелы. Хевлок сделал ей знак ждать на месте и толкнулся вперед. Во всех основных коридорах Израиля имелись переборки, предотвращающие декомпрессию. Тяжелые металлические круги с твердыми полимерными клапанами. Обычно они были заглублены в стены. Оставались только выпуклости, побольше, чем в кораблях поздней конструкции, но их быстро переставали замечать. В случае пробоины переборки захлопывались с быстротой и неразборчивостью гильотины. Если кто-то и застрянет в пробитом отсеке, лучше потерять одного человека, чем воздух. Хевлок видел учебные ролики и с тех пор относился к этим люкам весьма настороженно. В коридоре впереди прижимался к стене человек. Он с беспокойством смотрел вдаль. Когда Хевлок кашлянул, человек развернулся, вскидывая пистолет. «Мфам!» — Хевлок поднял пустые руки. «А где Бойд?» «Пошел вперед!» Мфам показал пистолетом, но ствол не опустил. «Шефы подбили. Он сказал мне ждать здесь. Я и жду, но...» «Все нормально». Хевлок приблизился к нему, избегая встречаться глазами. Он бросил взгляд в коридор в надежде, что механик последует его примеру. От близости дула у него чесалась грудь. «Ты правильно сделал». Сквозь треск рации прорезался возбужденный голос старшего механика. «Мы загнали ублюдка в угол. Он зацепил сальваторе, но несерьезно. Всем сюда, будем его выбивать». «Пожалуй, не лучшая мысль», — по открытому каналу сказал ему Хевлок. «Нормально», — возразил Стармех. «Мы до него доберемся». «Но будут потери, а это совсем лишнее», — ответил Хевлок. «Он в броне?» «Да, я совершенно уверен, что один раз попал», — донесся другой, высокий и тонкий голос. Так мальчишка на первой охоте уверяет, что подстрелил оленя. «Всем доложиться», — приказал Стармех. «Мы с Джонсом в карцере, все спокойно». «Пленница не беспокоит?» — спросил Койнен. «Я ее перевел», — вмешался Хевлок. «О ней не волнуйся. А теперь отходите, сделаем все по графику». Еще полдюжины выстрелов. При каждом хлопке Мфам вздрагивал. Хевлок осторожно развернул дуло его пистолета к стене. Мфам, кажется, даже не заметил. «Не прокатит», — сказал Койнен. «Если мы отойдем, мастерский подонок выскочит. Надо кончать. Хоннекер, Уолтерс, берите яйца в руки и сюда, ребята. Говно тонет!» Рация ответила жуткой тишиной. «Уолтерс!» — позвал Стармех. Хевлок взял Мфама за запястье и, упершись одной ногой в стену, резко вывернул руку. Механик вскрикнул, но ослабил пальцы, позволив Хевлоку выбить оружие. Черный кусок металла закрутился в воздухе, а Мфам завопил и попытался высвободиться. Хевлок перехватил руку, дернул наружу и вниз, отбросив парня от опорной стены. Когда тот снова завопил, Хевлок выстрелил ему в спину из тазера. Тело бессильно ударилось в противоположную стену. Хевлок достал свой пистолет и переместился, упершись коленом в выступ декомпрессионного люка, а подошвой другой ноги, зацепившись за скобу. «Нагата!» — крикнул он. «Встречаем гостей!» Старший механик, кипя от злости, вылетел из-за поворота и ударился в стену, бешено размахивая пистолетом. «Не стрелять!» — окликнул его Хевлок. «Твой человек на линии огня! Прекратить огонь!» «Пошел ты!» — гаркнул Койнен, и тогда Хевлок нажал спусковой крючок. Резиновая пуля ударила Стармеха в бок и закрутила в воздухе. Хевлок успел попасть ему еще и в спину, а потом из-за поворота кучей вылетели еще трое механиков. Каждому из этих досталось по пуле, после чего Хевлок, сместившись в сторону, оттолкнулся и в полете сменил пистолет на тазер. Тот, что был разряжен, уже сел. Его пришлось выбросить. У одного из механиков шла кровь. В воздухе плавала капелька размером с ноготь. Все четверо задыхались от боли. Двое бросили оружие, а другие двое, раненый и Койнен, кажется, просто не замечали Хевлока. Тот выдал заряд тазера первому из механиков и подхватил раненого, Сальваторе. «Эй, Кэмп, ты в меня стрелял!» «Резиновой пулей. Сальваторе подстрелили боевой. Его надо доставить в медотсек». «Предатель!» — заорал Койнен, и Хевлок оглушил его из тазера. Потом повернулся к Кэмпу. «Я забираю ваше оружие и оставляю Сальваторе. Сейчас же тащите его в медотсек, понял?» «Так точно!» — отрапортовал Кэмп и, глядя Хевлоку через плечо, добавил. «Мэм». «Ситуация под контролем?» — спросила Наоми. «Не сказал бы», — ответил ей Хевлок, зацепив руку Кэмпа за плечо Сальваторе и толкая обоих по коридору. «Двое из карцера, скорее всего, спешат сюда». «Тогда не стоит их дожидаться». «И я так думаю». В коротком отрезке коридора от поворота до шлюза располагались двери второй кладовой, панель доступа к кабелю и вход в служебную раздевалку. Здесь было тесно, обшивка стен рябила пробоинами. Один выстрел продырявил стену и задел трубу. Безопасная гидравлическая жидкость полимеризировалась при соприкосновении с воздухом. Сотни пятнышек медленно меняли цвет с зеленоватого на белый. Протечку уже заткнули клоком обивки. Туалет был стандартного размера. Такой маленький, что сидящий на вакуумном унитазе прижимался спиной к одной стене, а коленями к другой. Тут в любом случае не оставалось места, чтобы укрыться, а сейчас еще и дверь стояла распахнутой настежь. И кругом зияло множество пулевых отверстий. «Так-так», — проговорил Хевлок. В коридор высунулся ствол пистолета, пальнул вслепую. Оттолкнув Наоми за спину, Хевлок крикнул. «Стой, стой! У меня здесь нога-то!» «Ни шагу дальше!» — ответил мужской голос из туалета. Хевлоку почудилось что-то знакомое, но вспомнить говорящего он не сумел. «Богом клянусь, буду стрелять!» «Это я заметил», — крикнул в ответ Хевлок. «Бася, все в порядке», — позвала Наоми. «Я здесь». Стрелок замолчал. Хевлок продвинулся вперед, ожидая снова увидеть ствол. Не увидел. На плававшем над унитазом человеке был боевой скафандр марсианской модели, примерно 5-летней давности. В руке тот сжимал сварочную горелку, в другой — пистолет. На его висках белела седина, лицо было пепельно-серое, глаза круглые. На боку скафандра виднелась полоса. Одна пуля царапнула ребра. Хевлок протянул человеку левую руку, но тазер из правой не выпустил. «Ну-ну», — сказал он, — «все хорошо, здесь все свои». «Ты кто такой?» — вызверился незнакомец. «Безопасник? Это ты ее запер?» «Было дело», — кивнул Хевлок. Наоми, поймав его за плечо, отодвинула, чтобы видеть пришельца. «Мы уходим», — сказала она. «Ты с нами?»